летит день веселый, лучи зари вечерней бледнеют догорают. Прохладные потемки цепляются за сучья, и скоро, скоро ночка в росящемся лесу вершинами деревьев высоких станет мровень, к шатрам пора идти нам, кругу гостей веселых. День к шатрам пора идти нам, в кругу гостей веселых окончить этот день и бодро встретить.